Я подошел к нему вплотную, и Карлфрид едва сдержался, чтобы не отступить. «Какое распространенное заблуждение», – прошептал я, не сводя с него взгляда. «Малые жертвы, чтобы спасти большинство. Такими малыми жертвами вымощена одна известная дорога. Моделев и все вы уже добавили в нее достаточно камней. Вы так считаете?» Карлфрид смотрел на меня, и по его лбу заскользили капельки пота. «Разумеется, вы же заключили сделку с драконом», — произнес я самым бесстрастным тоном, но в глазах у меня, уверен, бушевал пожар. «Очевидное всегда лежит на поверхности, но его никогда не замечают». Маг побледнел, и мне показалось, что он отключится от накрывшего его осознания. «Вы еще уверены, что хотите спасти Моделев?» — спросил я. «Она же отправит вашу гильдию на дно, и не только вашу. Впрочем, ваш белый корабль давно уже прогнил и дал течь. Этого не случится», — едва слышно ответил маг. «Моделев вам еще кое-что не рассказала, а еще одной вашей особенности». Я возвел глаза к потолку. «Еще одна особенность? Знаете, вы только что сохранили себе жизнь. Убью вас в другой раз, когда снова начнете мне рассказывать, что малые жертвы оправданы». Карлфрид уставился на меня. «Вы хотели меня убить? Вы просто так, наверное, сейчас вспотели? Скажите, сколько вам лет? Вы наивны, как приходской послушник-подросток. Мне почти 50». Я неодобрительно покачал головой. «Так где Тея? Ее забрали вместе с Моделев, как свидетельницу. Она должна рассказать о том, что произошло в Гридзиле». Выругался. «Наверное, опять на драконьем, так как Карлфрид на этот раз не сдержался и шарахнулся от меня. Пойдемте. И где находится эта ваша главная гильдия?» Глава 14. Карлфрид молчал, словно вдруг засомневался, что нужно мне говорить о местоположении главной гильдии, но потом все же ответил. «В Хайдельберге. В Хайдельберге. Надо же, несколько далековато. Хотя, я прикинул время и расстояние. Ваши маги с Моделев туда даже еще не доехали. Так что вы решили, Карлфрид, ваши слова о нашей сделке меня немного смутили. Но, как я уже сказал, вы еще не все знаете. Но об этом вам только Моделев расскажет. Значит, едем в Хайдельберг». Я покивал. Мы вышли на стоянку перед госпиталем. Светлый маг устроился рядом на сиденье, оглядел салон. «Что вы сделали с машиной? Довел ваше колдовство до совершенства?» Я усмехнулся. «У вас отлично, кстати, вышло». Маг взглянул на меня довольно мрачно. «Исключительно ваша заслуга. Артефакты, что применяли тут, были напитаны вашей кровью». Я перестал улыбаться, бросив на него недобрый взгляд. «Вас это злит?» Карлфрид смотрел на меня. «Мне очень не нравится процедура. Именно поэтому мы и сделали так, чтобы вы ничего не помнили». Я промолчал и вывел внедорожник на шоссе, которое вело на юг. Проехав несколько километров, я свернул на проселочную дорогу. Карлфрид взглянул на меня с недоумением, но я начал выписывать заклинание в воздухе, и он понял, что я просто увел машину на пустую дорогу, чтобы не было свидетелей моего колдовства. Бронко нырнул в возникший из ниоткуда туман, наполненный тьмой и золотыми искрами. И через минуту мы вынырнули прямиком на старом мосту через реку Никар. Небо было плотно затянуто серыми тучами, шел дождь. Вдоль противоположного берега узкой полосой вытянулся старый город с красночерепичными крышами. Дальше рыжили осенние холмы, на склоне которых над городом возвышался замок Хайдельберг. Когда-то разрушенный, он лет как 200, если не больше, был выкуплен магической гильдией, и здесь же располагался один из крупнейших магических университетов. Это было то немного Хайдельбергской гильдии, что я прочитал в одной из энциклопедий, что давала мне в свое время Цицилия. Не слишком подробно, но с кое-какими интересными фактами. «Мост пешеходный», — заметил Карлфрид. «Проезд тут запрещен. Не задавите кого-нибудь. Не переживайте, я просто так никого не убиваю», — заметил я и поморщился, сделав вид, что напрягаю память. «Хотя, возможно, я просто этого не помню». Карлфрид осуждающе покачал головой, но промолчал. Малочисленные пешеходы недовольно поглядывали на нас из-за зонтов, но все же уступали дорогу, и мы наконец пересекли реку, раздувшуюся от осенних дождей. «Вы ведь тут наверняка все знаете?» — поинтересовался я. «Составите компанию, я сегодня еще не завтракал. Впрочем, уже можно и пообедать. Лучшие в городе, конечно, разумеется». Карлфрид смотрел на меня с сомнением. «Лучший ресторан облюбовали студенты Академии из богатых родов. Там все забронировано на год вперед. Из-за каких-то студентов я должен остаться голодным? Нет, но, вспомните, как вы вчера рассказывали об Ирландии, когда вас задирали молодые мажоры, и чем все закончилось. Тут таких полно. К тому же вы даже не пытаетесь скрыть свою принадлежность к черным магам. Вас прочтет любой первокурсник. А я должен это скрывать? Когда вы выдавали мне паспорт, вы на что надеялись? Что я дальше Фризии выезжать не буду? Или уберусь в один из замков и тоже оттуда носа показывать не буду? На лице Карлфрида отразилась досада. Парировать на мои слова ему было нечем. Подумав, он прокашлялся. Однако ввиду сложившейся ситуации, когда о ваших особенностях даже главы местной гильдии не знают, что требовать от студентов, появление тут черного мага, я молчу уже о вашей сущности, вызовет в городе минимум переполох. Неужели? Покажу паспорт, посмотрю, как волшебно подействует на них ваша печать. Говорите уже, куда ехать. Маг начал объяснять. В итоге мы оказались на рыночной площади в самом центре города, на которой имелось несколько ресторанов. В один из них мы и направились. «Сожалею, но все забронировано», — сказала нам официантка на входе. «Похоже, это знак поискать что-нибудь другое», — Карлфрид усмехнулся. «Ну уж нет», — я поглядел на Карлфрида и обратился к официантке, которая, судя по виду, сама была студенткой и тут подрабатывала. «Нам нужен столик, за которым нам бы не помешали разговаривать. Найдете?» — она хлопнула глазами. «Да, конечно». И девушка повела нас внутрь. Ресторан действительно был заполнен посетителями, причем компании были довольно шумные. Я подумал, что завсегдатаем им больше бы подошла пивнушка, а не это пафосное заведение. Тут было несколько больших залов, с высокими потолками, хрустальными люстрами. Стены до середины были обшиты деревянными панелями, сверху поклеены яркие обои. Обстановку утяжеляли массивные столы, покрытые темным лаком, и диваны с такой же яркой, под стать обоим, обивкой. Впрочем, пахло отовсюду весьма аппетитно, и я перестал обращать внимание на эту китчево выполненную эклектику. Официантка провела нас через весь ресторан, последний зал, более классически оформленный, усадила за уютный стол в углу, устроенный заметно в стороне от остальных. Рядом со столом располагалось витражное окно, выводящее во внутренний двор. Мы с Карлфридом уселись друг напротив друга. Притом он поспешил сесть так, чтобы я сел к залу спиной, явно старался, чтобы я не привлекал внимания. «Недоучки проклятые!» — тихо выругался Карлфрид, поглядев в сторону шумных студенческих компаний. «Ни один из них на вас не обратил внимания и не распознал в вас черного мага. Даже если я оденусь во все черные, они точно так же ничего не заметят». Девушка положила перед нами меню, оставшись ждать заказа. «Как вы это сделали?» — прошептал Карлфрид, показав на нее глазами. «Вы же не колдовали сейчас, правда? Вы так уверены?» — спросил я, изучая меню. «Вообще от вас даже странно слышать подобный вопрос. Мы вам вчера перелили кровь. Ваша сущность должна была успокоиться и не проявлять себя еще очень долго. Вы, конечно, говорите на драконьем, но, вижу, вы тот еще теоретик, Карлфрид, и специалист по драконам». Маг смотрел на меня в досаде. «Господин Райнер Найер, я напоминаю, зачем мы сюда приехали? Решить вопрос при помощи дипломатии. Но ваш настрой мне не нравится. Расслабьтесь. Когда понадобится, я сделаю все, что нужно. Что-то посоветуете?» Я кивнул на меню. «Тут все отлично готовит. Выбирайте на свой вкус, но ответьте на вопрос. Покрутись на месте 3 раза, произнес я, посмотрев на официантку, которая так и стояла около нас застывшей молчаливой статуей. Та, нисколько не удивившись, выполнила то, что я ей сказал. «Проклятие!» – прошептал Карлфрид, смотря на меня, а потом, опомнившись, спешно отвел взгляд. «Неужели наш коллега вчера зря отдал жизни? Какой я идиот! Почему же?» – поинтересовался я, наблюдая за тем, как он бледнеет. «Я привел вас в самое сердце гильдии, туда, где собраны лучшие из детей магов. Вы сейчас зачем из меня чудовище делаете и впадаете в паранойю?» – поинтересовался я. «К тому же до Хайдельберга я преспокойно мог бы добраться и без вашей компании». Карлфрид отважился на меня посмотреть. «Что вы чувствуете, господин Райнер Найер? Я все же не понимаю. Если бы ваша сущность была активна, вы бы уже сжигали бы все вокруг, отдавшись жажде разрушений». Я уставился на него и с непроницаемым лицом сказал: «Очень хочу, но сдерживаюсь из последних сил». «Мы прекрасно знакомы с вашим юмором на грани», — мрачно заметил Карлфрид. «Но вы сейчас колдуете как дракон, взглянув на людей, заставляете их бездумно делать то, что вы хотите, и говорите на драконьем, как бывает только тогда, когда у вас пора забирать кровь. Возможно, «После моего совершеннолетия все изменилось», — произнес я и, обратив взгляд на официантку, сделал заказ. Карлфрид, хмурясь, тоже назвал какое-то блюдо. «Господин Райнернайер», — начал он, когда девушка ушла, — «если бы я знал, что вы такой болтун, я бы выбрал другую жертву вчера». Прервал я его и обратил на него потяжелевший взгляд. Карлфрид уставился на меня. «Как наш коллега был выбран не случайно. Никогда не доверяю подобные дела случаю. Знаю все расклады по этой считалке», — произнес я. «И давайте-ка закроем тему чудовищ, обсуждая более актуальное. Например, то, что мне нужно знать о магах, которые обвиняют Маделев. Но сперва поедим». Карлфрид согласно кивнул и, кажется, наконец успокоился. «Нам как раз принесли обед, удивительно быстро. Мне зажаренного до золотистой корочки филе гуся с ароматными осенними яблоками и апельсинами, а Карлфриду принесли какой-то суп, судя по цвету, тыквенный. И кувшин глювайна шел как подарок от заведения. Мы почти закончили есть, когда Карлфрид чуть напрягся, смотря мне за спину. Темный маг здесь, вот это наглость. К нам подошла компания из пяти высших. Рядом с ними шла покрасневшая официантка. Как ты вообще могла отдать кому-то наш столик?» Ругал ее кто-то из компании. Он навечно закреплен за ректором. Первый маг, наверное, будучи тем самым ректором, глянул на меня, продолжающего пить глювайн, перевел взгляд на Карлфрид. «А вы кто такой? Хотя нет, дайте угадаю. Вы с севера, строгий костюм без излишеств. Бледная кожа, высокий рост, фризия, не так ли? Маги вашего герцогства, провонявшего болотами, давно уже обнаглели, но это уже за гранью», — он указал на меня. «Даже не представляете за какой», — согласился я невозмутимо. «На вашем месте я бы, вижу, вы плохо учились, но вы ведь уже давно не студент, не так ли?» — оборвал я. «Мы как раз обсуждали Карлфридом, что зайди в это заведение черный маг, его бы тут не заметили. Даже вы», — лицо ректора побагровело, — «да я сейчас из вас отбивную сделаю. У вас, похоже, проблема со слухом и пониманием», — сдержанно, в тон мне, произнес Карлфрид. «Господин Райнернайер, черный маг, более того, он маг вне категории». Компания уставилась на нас с неверием. «Черный маг?» — спросил кто-то, и новость в один миг облетела ресторан. Еще через пару минут в ресторане воцарилась полная тишина, и к нашему столику обратились взгляды завсегдатаев. «Ваша шутка будет стоить вам очень дорого», — сказал ректор Карлфриду. «А сколько будет стоить ваше хамство?» — спросил я, выудив свой паспорт и показав ему. «Вы оскорбили не только магов Фризии, но и само фризское герцогство, господин второгодник». Ректор уставился на паспорт и с трудом удержался от того, чтобы не попятиться. Хотя вся его компания дружно сделала несколько шагов от нас. «Что это значит?» — спросил он дрогнущим голосом, посмотрев на Карлфрида. «Господин Райнернайер, единственный черный маг, находящийся под защитой Объединенного Совета Гильдии. То, что вы не в курсе, господин ректор, всего лишь говорит о вашем уровне компетенции», — также сдержанно пояснил Карлфрид. «И за оскорбление вам придется ответить. Можете собирать вещи в своем кабинете, завтра ваше место отдадут достойному магу». Ректор, в полной растерянности и вместе с тем ярости, поднял руку, на которой разгорелся аметистовый перстень. «Очень не советую подавать студентам дурной пример, связываясь с более сильным противником», — заметил я. «Хотя, если вы тайный самоубийца, то всегда пожалуйста. Я в таких вещах всегда помогаю. Даже если у вас есть защита, сомневаюсь, что совет к вам прислушается». «Конечно, прислушается. Еще как прислушается». Я поднялся со своего места, смотря на ректора с высоты своего роста. Ректор, не опуская поднятой руки, готовый атаковать, попятился. «Знаете почему? Вот поэтому». Я щелкнул пальцами, а сам тихо выдохнул всего лишь одно драконье слово, эквивалента которого на человеческом языке не существовало. Перстень на руке ректора вспыхнул золотым и взорвался, а следом по всему ресторану пошла цепная реакция. Воздух наполнился отчаянными воплями студентов, лишившихся своих артефактов. Артефактов, которые были когда-то подпитаны моей кровью. «Пойдемте, Карлфрид», — я, пройдя мимо отшатнувшегося от меня ректора, направился к выходу. «Кто вы такой?» — спросил он меня в спину. Я на миг обернулся, увидел его ошарашенное лицо. «Вы знаете, но вслух лучше не произносите». По пути я поймал официантку и, быстро выписав чек на оплату ужина с щедрыми чаевыми, вышел на улицу. Дождь утих, и сквозь тучи пробилось солнце, позолотив мокрый осенний лес и замок Хайдельберг, возвышающиеся над городом. Еще через пару минут ко мне присоединился Карлфрид. «Не стоило платить за меня, господин Райнернайер. Сколько я вам должен за обед? Ничего не должны. Вам что-то еще сказали?» «Нет, это я сказал, чтобы он действительно отправлялся в университет и собирал свои вещи». Я улыбнулся. «Что вы намерены делать дальше?» — спросил Карлфрид. «Дальше вы проведете меня в гильдию, и мы будем ждать прибытия магов с Маделев. Есть предположение, что они будут делать после приезда. Думаю, что они максимум отдохнут полчаса с дороги и начнут разбирательство в зале магического совета, не откладывая на завтра. Ну и о случившемся тут им, разумеется, сообщат. Тогда нам лучше оказаться в гильдии сильно заранее». Мы сели в бронко и поехали по узким улицам Хайдельберга в сторону замка. Через 5 минут мы уже добрались до автостоянки гильдии. Маги, что шли в гильдию или выходили оттуда, с недоумением глядели в нашу сторону. «Хотел, кстати, спросить», — произнес я, когда мы вышли из внедорожника, — «почему вы решили оставить бронко черным? Ваша тетя настояла, сказала, что прочие варианты окраски вам бы понравилось еще меньше». Я рассмеялся, и мы направились ко входу. Вход в главную гильдию охранялся только для видимости. У ворот стоял скучающий маг-студент. Он дежурно приветствовал входящих и также дежурно прощался с выходящими магами. Аналогично поприветствовал нас, едва посмотрев в нашу сторону. Мы вошли внутрь и переглянулись с Карлфридом. «У ваших заклятых друзей в Ирландии, пожалуй, с охраной дела обстоят лучше. У них просто одна гильдия на весь остров. Ну и библиотека ценная была. Уверены, что все сгорело? Не знаю. Я видел только процесс. Что там осталось, не в курсе. Книги, в действительности, жаль», — заметил Карлфрид. «Надеялись их когда-то заполучить? Вряд ли. Для этого нашим странам пришлось вступить в войну. Но война никому не нужна. Хотя, наверняка, нашлись бы методы давления, чтобы они уступили нам библиотеку. Тут, думаю, тоже должно быть приличное собрание, включая книги из палатинской библиотеки», — заметил я. «Но книги, не имеющие отношения к магии, думаю, вам будут менее интересны. Я бы сейчас с интересом почитал книги про драконов». Я, прищурив глаза, посмотрел на мага. «Надо было у вас еще во Фризии взять». «У нас их не так много», — ответил Карлфрид. «Их вообще в мире не так много. Именно тех, которые можно считать достоверными источниками. В местной библиотеке такие найдутся? Вам их тут дадут?» — поинтересовался я. Подозревал, что мой обед обойдется гораздо дороже, чуть ворчливо отозвался Карлфрид, но тут же улыбнулся. «Пойдемте, господин Райнернайер, раздобуду для вас. Вам, в самом деле, полезно будет почитать. Не знаю, почему Маделев считала иначе и запретила эти книги». Он посмотрел на меня и продолжил. «Позволите, ненадолго скрою вашу принадлежность к черным колдунам. Около библиотеки дежурят куда более бдительные маги. Не хотелось бы лишать их артефактов». Он выписал заклинание в воздухе. Вокруг меня повис невидимый легкий магический купол. «Рассейте сами, когда сочтете нужным», — предупредил Карлфрид и повел меня вглубь гильдии. Палатинская библиотека в Хайдельберге была одной из важнейших библиотек эпохи Возрождения, насчитывая около 5000 печатных книг и 3524 манускрипта. Глава 15. В гильдии Хайдельберга шла вполне неспешная жизнь. В коридорах изредка попадались спешащие по каким-то своим делам маги. На нас Карлфридом никто не обращал внимания. Мы поднялись на последний этаж, прошли мимо огромного зимнего сада. Стеклянная стена коридора позволяла видеть растущие там диковинные растения и деревья, чьи кроны терялись где-то далеко под потолком. И сама высота потолка сада впечатляла. Стеклянная крыша выдавалась метров на 10 над крышей основного строения. Среди зарослей были проложены тропинки и расставлены скамейки. В зарослях, где царил полумрак, мелькали то ли магические огоньки, то ли светлячки. А на открытое пространство наоборот лился яркий и теплый, почти неотличимый от настоящего солнечного свет. Я невольно замедлил шаг, осматривая сад. В замке Хайцоллерн тоже имелся зимний сад, но я не помнил, что он из себя представлял. «Пользуется популярностью у магов, особенно в хмурые осенние и зимние дни», — сказал Карлфрид. «Посещают сад, чтобы отдохнуть и поразмышлять. Мне там всегда приходили в голову свежие идеи. Вы ведь тут учились, в местной академии?» — поинтересовался я. «Тут оканчивал. Начинал в Богемии, в Пражском магическом университете». «И что же, там вам не понравилось? Там довольно своеобразная система обучения». Но это долго объяснять. Давайте лучше расскажу вам о главе местной гильдии, а то из-за появления в ресторане ректора и всего, что за этим последовало, я об этом позабыл. Я покивал, и мы пошли дальше куда более неспешным шагом. Вы ведь в курсе, как устроена гильдия? Спросил Карлфрид. В общих чертах, можете освежить мне знания. Что ж, начну с Фрисской. Мы всегда, как и само Фрисское герцогство, старались оставаться максимально независимыми от остальных и особенно от гильдии объединенных земель Германии. Господин Ульрих Адельман, который является главой гильдии Хайдельберга, этим очень недоволен. Много лет он объединял гильдии Германии в одну, и теперь в каждой земле есть представительство гильдии Хайдельберга, но не свое независимое. Уже года два он пытается оказать на нас давление, настаивая на слиянии с ними. Мол, все равно у нас нет главы и нам без разницы, кому подчиняться. Но, боюсь, он не разбирается в тонкостях. Я поглядел на Карлфрида чуть удивленно. Об этом тоже не знал, что у вас нет главы, заметил я. Всегда думал, что это Моделев. Карлфрид взглянул на меня с досадой и, кажется, даже с обидой. Наша пятерка всегда была равноправной в решении важных вопросов. Возможно, у вас сложилось такое впечатление, потому что вы больше всех с ней общались. Помню, на Шафберге 9 лет назад вас было семеро. Двое были из австрийской гильдии, заметил Карлфрид. В тот день патронаж над вами полностью перешел к магам Фризи. Далековато вас занесло, заметил я, с северного конца страны на южный. Как я уже рассказывал, когда в гильдию попал образец вашей крови, все бросились на поиски мага, продающего драконью кровь. Вашего отца, Теодериха, нашла Моделев. Но это произошло на территории Швейцарии, поэтому за драконом отправились все вместе. Теодерих привел нас в Австрию. Таким образом, в это дело были вовлечены уже три гильдии. Что говорить, договорились мы с трудом, но договорились. Все три гильдии предпочли заключить друг с другом соглашение, независимое от гильдии Хайдельберга, в которой управлял господин Ульрих Адельман. После гибели одного из своего магов, патронаж перешел австрийской гильдии. Дальше вы знаете, у них погибло трое, как раз накануне событий на Шафберге. После всего, что случилось, мы посетили один из ваших замков, Хайцоллерн, чтобы заключить договор, после чего увезли вас на север. Вы совсем не помните, очень смутно, и то, что было до Шафберга, не помню совсем, но вы обещали вернуть мне память, обещали сделать все, что в наших силах. К сожалению, ваш отец был не слишком щепетилен и давал крайне вредный настой, который стирал память. После подобных капель память обычно не восстанавливается. Я нахмурился, мрачно посмотрел на Карлфрида. Но настой же потом перестал действовать. Да, вы стали сильнее. Точнее, ваша кровь. На вас любой яд теперь не подействует, если вас вдруг кто-то решит отравить. И кровь другого дракона тоже, да, как и ваша на них. В чем вы уже убедились, когда на вас напали в Ваттовом море. Хотя, будем надеяться, ирландские маги угробили последнее морское чудовище. Хаэм задумчиво протянул. Что ж, давайте вернемся к Ульриху Адельману. Мы считаем, что объединение земельных гильдий произошло по причине того, что в королевстве Пруссии тоже хотят получить в свое подчинение больше земель. Сейчас речь лишь о короле и человеческой политике. Но она, разумеется, влияет и на политические решения магов. Таким образом, объединение гильдий сыграло на опережение политики короля. Но судя по тому, что я получил замок, принадлежащий королевской династии, мою кровь прусская гильдия тоже получает. Можно поподробнее? Не уверен, что вам будет приятна эта тема, уклончиво отозвался Карлфрид. Рассказывайте уже, мрачно обронил я. Каждая гильдия может выкупить небольшую зарезервированную долю. Остальное. Существует система аукциона, который проводится каждый год или чаще. Я уставился на Карлфрида. И кто руководил всем этим? Мы, ответил он и дернулся от моего взгляда. Хочу сразу сказать, что абсолютно все средства, вырученные на аукционах, шли на ваши счета. Мы не брали себе ничего и не нарушали тот договор, что заключили с вами 9 лет назад. Я, продолжая хмуриться, с непониманием посмотрел на мага. В чем тогда была выгода Фрисской гильдии? С нами, наконец, начали считаться, произнес Карлфрид и тут же покривился, припомнив ресторан. Хотя подобных снобов, как местный ректор, еще, конечно, достаточно. Думаю, после сегодняшнего их число сильно уменьшится, недобро посулил я. Господин Райнер Найер, давайте все же обойдемся дипломатией. Обязательно, пообещал я, показав магу скрещенные пальцы. «Не переживайте раньше времени. Я тоже постараюсь сделать все, что в моих дипломатических силах. Грубую силу обещаю применять только в крайнем случае. Надеюсь, что она не понадобится. Иначе ирландские магистры очень порадуются нашей междоусобице». За разговором мы незаметно добрались до галереи, за которой находилась библиотека. Карлфрид указал на уютные диваны среди расставленных по галерее кадок с пальмами. «Господин Райнер Найер, подождите здесь, я скоро вернусь». Я кивнул и устроился на одном из диванов. Карлфрид скрылся за широкой двустворчатой дверью. За дверьми я успел заметить огромный зал, весь заставленный книжными шкафами и читальными столами. Пару минут посидев, я поднялся и прошелся по галерее, разглядывая картины на стенах, после чего подошел к окну. Ниже галереи шло три ряда крепостных стен. На башенных часах замка стрелки показывали 2 часа дня, но короткий ноябрьский день катился к концу. Солнце, не так давно выглянувшее из-за туч, снова скрылось в их непроницаемой серости. Клоки серого тумана скользили по склонам холмов на обоих берегах реки Никар, и снова заморосил дождь. Лежащий как на ладони город потускнел в дождливой дымке. Я услышал, как открылась дверь библиотеки, откуда долетел негромкий говор. Подошел Карлфрид, торжественно положил на подоконнике передо мной 3 увесистых фолианта. Самые лучшие издания в 3 томах, собравшие в себя всю информацию о драконах, произнес он. «Вы хотите, чтобы я это тащил?» – поинтересовался я. «Нет, у вас впереди более важная задача, а мне выдали специальный портфель для особо ценных книг». Он показал портфель и убрал книги в него. А я, заметив какое-то движение недалеко от входа в замок, постучал по стеклу пальцем, привлекая внимание мага. Он нахмурился. «До господина ректора плохо доходит», он осуждающе покачал головой. К входу быстро направлялась, едва не бежала, группа магов, во главе которой шел ректор магической академии. Через несколько секунд они скрылись внутри. Еще через 5 минут по всей гильдии раздался тревожный перезвон колокольчиков. Под потолком вспыхнули алые сферы, придавшие всему вокруг красноватый оттенок. Затем фундамент замка содрогнулся. От стен пошла волна алого света. Достигнув определенных границ, свет приобрел форму купола, который полностью накрыл замок. «Ух ты!» — только и сказал я. Еще через несколько минут через ненадолго образовавшуюся в куполе арку проскользнуло несколько групп магов, направившихся вниз в город. «Вас ловить пошли!» произнес Карлфрид, с презрением поглядев магам вслед. «В дерзости есть гений, и сила, и волшебство. Приступайте немедленно», процитировал я, в насмешке прищурив глаза. «Скажите, тут можно где-нибудь кофе выпить?» «Да, разумеется, тут есть ресторанный дворик и кафе, но будет странным, если мы там будем сидеть, попивая кофе, когда в гильдии такой переполох, а мы обложимся вашими книгами и будем делать вид, что ищем средства, как победить дракона». Сомневаюсь, что ректор это понял, или, скорее, не поверил. «Тогда изобразите гения, который догадался, в отличие от ректора». Карлфрид посмотрел на меня. «Вы считаете меня глупым?» – прямо спросил он. «Наоборот, особенно после всего, что вы мне рассказали». Он кивнул, повесил распухший от книг портфель на плечо, и мы направились назад. Из библиотеки выбежало несколько магов. Перед нами из зимнего сада выскочили еще несколько и побежали вниз. Мы чуть ускорили шаг, чтобы не казаться равнодушными к происходящему. Карлфрид повернул в небольшое ответвление коридора. Там мы спустились по лестнице на 1-й этаж и вышли во внутренний двор замка. На зеленом газоне, приобретшем странноватый оттенок из-за лившегося красного света, среди кадок с пальмами располагались столы с глубокими креслами. Я невольно поднял голову. Весь внутренний двор защищала стеклянная крыша. По идее, по ней сейчас должен был колотить дождь. Но он прекращался где-то далеко в вышине, и потоки воды теперь стекали по светящимся магическим стенам защитного купола. Даже боюсь представить, сколько магической энергии они сейчас сольют зазря, заметил я, усевшись за приглянувшийся мне стол. Карлфрид мрачно кивнул, молча согласившись, вытащил из портфеля книги и, положив передо мной, уселся напротив. Через несколько секунд перед нами оказался встревоженный официант, тоже по виду из студентов. «А вы не участвуете в обороне гильдии?» – спросил он. «Конечно, участвуем», – Карлфрид кивнул на книги. «Как раз ищем решение. Нам кофе и что-то еще будете, господин Гихард. Здесь отличная пекарня. Вы же наверняка знаете, что я не ем сладкое», – заметил я. «Тут пекут отличные брецели. хотя с кофе будет странно, так что только кофе. Я раскрыл книгу и, изучая оглавление, поинтересовался: как думаете, нельзя ли было решить проблему с вашим Ульрихом Адельманом еще во Фризии? Зачем Мадилев отослала меня? Она хотела решить проблему сама, не привлекая вас. К сожалению, Ульрих имеет весьма сложный характер и у нее не вышло. Мы выпили с Карлфридом по две чашки кофе. Я неспешно просматривал первый том, пролистывая довольно пространные истории о поисках драконов и читая лишь важные. Карлфрид время от времени поглядывал то на меня, то на часы. Пойду, посмотрю, что происходит в городе. Да и Ульрих с Мадилев тоже должны скоро прибыть. Я быстро. Я кивнул и попросил у официанта третью чашку. Я почти допил ее, когда из коридора послышался какой-то шум и во двор вышла целая толпа магов. Всех их я успел достаточно разглядеть во Фризии, чтобы узнать тех, кто пытался остановить Бронка. Впереди них шел невысокого роста, но довольно крепкого медвежьего телосложения маг. Хотя лицо он имел глубокого старика, его черные волосы были без волоска седины. Вид у него был крайне недовольный и суровый. И я понял, что вижу главу гильдии Хайдельберга, Ульриха Адельмана. За Ульрихом шла Мадалиф. Лицо ее ничего не выражало, кроме усталости от дороги. Я глянул в сторону входа, но Карлфрида видно не было. «Давайте кое о чем переговорим, Мадилев, до того как все соберутся в зале совета», — произнес Ульрих. «Тут нам никто не помешает». Они расселись за самым большим столом, а кому не хватило места, придвинули кресло от соседних, и были настолько поглощены своей проблемой, что даже не огляделись вокруг. Я в очередной раз, восхитившись местными магами, подпер подбородок рукой и приготовился слушать. К компании между тем подошел официант, принял у всех заказы, и поживее. Ульрих окинул официанта мрачным взглядом. «Так вот, Мадилев, либо ты принимаешь мои условия, либо...» И в этот момент Мадилев Халивейн чуть рассеянно скользнула взглядом по двору. Наши взгляды встретились. Она резко выпрямилась в кресле, а я быстро провел в воздухе пальцем, выведя огненный росчерк, который тут же исчез, вместе со мной из вида остальных. Так что когда удивленный странной реакцией Мадилев Ульрих обернулся, он уже никого не увидел. «Вы что там увидели?» «Ничего», — сказала она. «Простите, спина затекла. Дорога была весьма утомительна». «Ничего, тогда я продолжу. Еще раз вам объясню, почему мы должны объединить гильдии. Прусский король хочет слишком многого. Я полагаю, что вашему свободолюбивому герцогству это не понравится. Он уже заполучил весь берег Балтики, подчинив себе княжество Мекленбург, а до этого Померанию. Теперь на очереди Фризия. Да и у господина королевского мага характер не сахар. Я по сравнению с ним покажусь вам доброй феей». В голову мне почему-то пришел образ Ульриха, одетого в розовое платье, которое трещало по швам от его плечистой медвежьей фигуры. При этом фей парил в воздухе, размахивая волшебной палочкой и сыпал во все стороны волшебную пыльцу. Я, не сумев сдержаться, самым неприличным образом расхохотался, уронив голову на сложенные на столе руки и скрыв лицо. «Хотя меня и так никто не видел. Кто здесь?» — прорычал глава гильдии, вскочив и обводя двор убийственным взором. «Проклятые студенты опять пробрались сюда. Исключу из академии навсегда, даже знатное происхождение не поможет». В очередной раз подивившись местным порядком, я ответил: «Не переживайте, господин Ульрихфей, исключать вам никого не придется. Я в вашей академии не учусь». «Так», — протянул Ульрих, и на его ладони возник шар из алой плазмы. «Господин Райнер Найер, не так ли? Я бы на вашем месте 100 раз подумал, прежде чем черпать энергию из вашего колечка», — заметил я. «Это вы тут переполох устроили?» Ульрих начал выводить алые символы в воздухе, пытаясь отыскать меня взглядом. «Я, честно говоря, решил, что у ректора паранойя. Я, переполох, я всего лишь зашел пообедать. Но знаете, похоже, это уже традиция. Как только я собираюсь пообедать в спокойной обстановке, откуда ни возьмись вырисовываются светлые маги, причем далеко не умные, и делают все возможное, чтобы нарваться на неприятности. Я, надеюсь, Мадилев вам рассказала про Ирландию?» Ульрих застыл, перестав выводить письмена. «Господин Гихард тонко намекает, что мы тут с вами опять находимся в кафе, в которое он, вероятно, зашел, чтобы спокойно пообедать», — с невольной улыбкой произнесла Мадилев. «Рассейте уже свою невидимость, хочу видеть глаза собеседника», — угрюмо произнес Ульрих. «Не могу вам отказать в этой просьбе», — произнес я и смахнул ладонью свое заклятие, висевшее передо мною в воздухе. Неполная цитата Иоганна Вольфганга Гёте, Что бы вы не могли сделать или о чем бы вы не мечтали, приступайте. В дерзости есть гений, и сила, и волшебство. Приступайте немедленно. Глава 16. Глава Хайдельбергской гильдии смотрел на меня несколько мгновений, а потом спешно отвел взгляд. Я увидел, как лицо Ульриха Адельмана, багровое от недавнего гнева, резко побледнело. «Вы представляете, что наделали, Моделев, во что вы ввязались?» — негромко спросил он, обернувшись к волшебнице ненадолго. «Как вы рассказывали, вчера один из вас отдал жизнь, чтобы усыпить сущность господина Райнера Нейра. Но, как я вижу, у вас ничего не вышло, и теперь дракон в сердце главной гильдии страны. У нас договор с господином Райнером Нейром», — произнесла твердо Моделев. «Вот именно, с господином Райнером Нейром. А как вы собираетесь договариваться с тем, что живет внутри него? Это крайне невежливо вести беседу так, как будто меня тут нет», — заметил я хмуро. «И еще более невежливо приписывать мне раздвоение личности. Простите, но я просто шокирован совершенно безответственными решениями госпожи Холивейн», — произнес Ульрих Адельман. «Шокированы? Вы точно втайне не носите розовые платья и не воображаете себя феей?» Поинтересовался я с непроницаемым лицом. Ульрих уставился на меня, и я увидел, как его лицо вновь багровеет. Но уже через миг глава гильдии опомнился и отвернулся. «Так вот что вас повеселило, господин Райнер Нейр», — произнес он и наконец загасил алый плазменный шар на своей ладони. «Как вы попали в гильдию?» Моделев сообщила, что утром приказала вам уехать из фрисской гильдии и не вмешиваться. «Попросила», — с нажимом поправила Моделев. «Не занимайтесь провокациями, господин Адельман. Господин Гихард этого очень не любит». «Точно», — подтвердил я. «Провокаторов подобное до добра не доводит». «До добра? Да что может быть уже хуже, когда вы тут?» Ульрих вскочил со своего места. Я с неодобрением смотрел на главу гильдии Хайдельберга и подумал, что он чересчур импульсивен. «Если вы отпустите Моделев и остальных магов из Фризии, если вы еще кого-то из них сюда из них притащили, и снимете дурацкие обвинения в их отношении, я, пожалуй, поеду домой». Я забросил книги в портфель и поднялся. И подумал, куда запропастился Карлфрид. Возможно, его задержали маги Ульриха, или же он решил пока не вмешиваться в происходящее. Ульрих Адельман, между тем, вновь уставился на меня в изумлении. «Госпожа Холивейн сказала, что прежний договор перестал устраивать, а новый вы еще не успели заключить, отложив на утро. И, а утром заявились вы и помешали это сделать», — оборвал я его. «Так что в настоящий момент еще действует старый договор, если вы сейчас ведете к тому, что сейчас ни у кого нет никаких обязательств». После моих слов Ульрих, похоже, крепко задумался. «Ввиду открывшегося о вас, маги Фризии слишком много на себя взяли. Разбирательства не избежать, и договор на этот раз должен быть заключен как положено всеми гильдиями нашей страны. Я должен оповестить остальные гильдии, и мы должны дождаться прибытия сюда их представителей, даже магов из Пруссии, которых вы, кажется, особенно не любите», — произнес я с насмешкой. «Даже их? Однако», — Ульрих Адельман сделал паузу, оглянувшись на Моделев, — «мы можем заключить независимое соглашение. Я имею в виду соглашение между гильдиями Фризии, Хайдельберга и вами, господин Райнер Нейр, чтобы мы все были на одной стороне. Вот это поворот». Я поглядел на Моделев и, кажется, заметил в ее глазах торжествующие искорки. «Вы согласны?» — спросил глава гильдии Хайдельберга. «Если нас устроит условие, то да», — ответила Моделев. «И включите в это соглашение увольнение ректора». «Вы могли даже не говорить об этом», — сказал Адельман. «Мне давно казалось, что на месте ректора нужен другой маг. Что ж, тогда предлагаю переместиться в малый зал совета. Я все же хотела бы отдохнуть после дороги и привести себя в порядок», — заметила Моделев. «Ну и перекинуться с господином Райнером Нейром парой слов наедине». «Не беспокойтесь, господин Адельман, заключать за вашей спиной соглашение мы не будем, оно уже у нас есть». Ульрих бросил на нее потяжелевший взгляд, но ничего не сказав, кивнул. Моделев, поднявшись, подошла ко мне. «Остальные маги вышли вон. Можно?» — спросила она и осторожно тронула мой лоб. Я поймал ее за запястье, перевернул руку ладонью вверх. На коже все еще оставались следы ожогов, судя по запаху, смазанные лечебной мазью. «Советую завести вам термометр», — заметил я, прищурив глаза в насмешке. «Присядем, Гихард». Мы опустились в кресло. «Так как вы попали сюда и как вообще узнали, что меня повезут в Хайдельберг?» «Я вернулся в Эмден, чтобы переговорить с вашей дочерью. В госпитале меня ждал Карлфрид. Вы его не встретили в коридоре? Кстати, Карлфрид, крайне удивилась Маделев. Нет, что он вам сказал? Я задумчиво смотрел на светлую волшебницу. Сказал, что вас надо спасти. Но знаете, что мне пришло сейчас в голову? Я всегда считал вас главой фрисской гильдии, однако Карлфрид убедил меня, что это не так, что ваша пятерка управляла равноправно, видимо, следуя давним фрисским традициям. Так вот, не мог ли ваш коллега внезапно захотеть большего? Карлфрид, нет, он никогда не был амбициозным. На вашем месте я бы пригляделся к нему повнимательнее, заметил я, если он, конечно, еще объявится. Маделев встревожилась. Вы считаете, у вас в гильдии интриган на интригане, произнес я. Очень интересно за всем этим наблюдать. Да и вы, Маделев, неожиданно тоже оказались вовлечены в очень любопытную игру за власть. Я увидел, как против воли залили ее по-северному бледные щеки. Эгихард, не утруждайте себя объяснениями. По крайней мере, не сейчас. Что именно вам рассказал Карлфрид? Спросила она. Я пересказал. Маделев задумалась. Судя по вашим словам, Карлфрид не задумал ничего дурного. Он же просил вас решить вопрос с помощью дипломатии. Думаю, на его месте я бы поступила же точно так же, попросила сделать все возможное, чтобы помочь коллеге. Не знаю, почему вы вдруг подумали по поводу его действий что-то нехорошее. Я не ответил. Из кухни во двор вышел официант и растерянно остановился, не увидев никого, кроме нас двоих. Но в этот момент алые сферы под потолком исчезли, как доносящийся из коридора тревожный перезвон колокольчиков. «Наконец-то», — произнесла Маделев. Но официант, видимо, воспринял реплику в свою сторону и поспешил к нам, передал Маделев ее заказ, после чего скрылся вновь на кухне. «Вы не против, Эгихард? Это не помешает беседе?» «Конечно нет, поешьте. Так чего от вас хотел Улих?» «Я выслушала утром и по дороге сюда множество обвинений, и уверена, услышу еще больше на совете». Я нахмурился. «Это будет неизбежно, но я готова отразить удар, не беспокойтесь», сказала Маделев. «Более того, это нужно будет сделать. Вы уверены, что получится? Улиха вам убедить ведь не удалось, пока он не поговорил со мной лично. Буду откровенна, Эгихард. Это большой шанс для магов Фризии обрести уважение коллег и расширить влияние нашей гильдии. Мне это все понятно. Еще я бы рекомендовала вам изначально на совете присутствовать инкогнито. Хотите, чтобы я о себе тоже услышал много малоприятного?» Поинтересовался я. «За компанию с вами?» «Именно так». Я расхохотался и покачал головой. «А если я разозлюсь и сожгу тут все к чертям собачьим?» Поинтересовался я, поддавшись вперед и вынуждая ее посмотреть мне в глаза. Маделев застыла, я заметил, как начали дрожать руки, в которых она держала столовые приборы. «Кого вы видите, Маделев?» Спросил я. «Дракона». «Прекрасно. И на что тогда вы рассчитываете?» «Все на то же, что вы окажетесь достаточно разумны и мудры». Я фыркнул. «Не надо мне льстить. Иногда я делаю вещи, которые неразумны и тем более не мудры. Просто потому, что я так хочу. И вы об этом точно знаете. До вчерашнего вечера вы не знали о своей сущности и так быстро приняли ее?» Спросила она. «Мне о ней уже говорили и даже два раза. Маги в Ирландии. Как вам известно, я люблю сопоставлять факты. Размышляя, я получил ответы на некоторые вопросы, связанные с провалами в моей памяти. Но по сути, ничего не изменилось. Скажите, я был другой до заключения с вами договора после событий на Шафберге?» Маделев задумалась, потом покачала головой. «Если исключить фактор взросления, то нет. Но наступившее совершеннолетие изменило все же многое. Пусть так, так зачем мне этот цирк на совете? Будете знать, с кем имеете дело. Мой, ныне почивший ирландский дядюшка рассказывал мне, что в мире магии нет единства. Правда, он имел в виду больше отношения темных и светлых. Но как выяснилось еще в Ирландии, высшие светлые вполне способны стать друг другу врагами. И это в масштабах всего одной единственной на острове гильдии. Мне вообще показалось, что некоторые из них вполне заслуживают серый паспорт. Не черный, попыталась улыбнуться Маделев. Нет, на черный они не тянут. Кстати, именно из-за письма ирландских магов Улих и заявился во Фризию. Вот как, нажаловались, да. Так что насчет градаций, Маделев, возможно, в чем-то ты прав, но светлые все же никогда не будут вредить людям. Ирландские магистры, чтобы достать меня, утопили всю команду клуба Утримана Тимагангольфа. Вероятно, нечаянно, но утопили. И без сомнения знали, что так случится, если они устроят сильный шторм. Моделев нахмурилась. Это нам тоже нужно будет обсудить на совете. А ваши коллеги из других гильдий за подобным замечены не были? Поинтересовался я. Вы следим за прусской гильдией и особенно пристально за гильдией Богемии. Карлфрид учился в Пражском магическом университете 1 год. Чувствовал себя там весьма некомфортно. Но это вы у него лучше сами спросите. Обязательно. Еще скажите, зачем Ульрих привез в гильдию вашу дочь? Моделев нахмурилась. Это я ее попросила поехать с нами, чтобы она рассказала о том, что произошло, и чтобы жители Гредзеля не выглядели невинными жертвами черного мага. Она не в лучшем состоянии. Я с неодобрением посмотрел на Моделев. С ней все уже хорошо. Операцию сделали под присмотром лучших магов-целителей гильдии. Они добавили достаточно восстанавливающей магии. И где она сейчас, Эгихард? Я в курсе. Просто хочу услышать от нее. Плохая идея. Она очень боится того, на что ты способен. Карлфрид должен был тебе объяснить, но как хочешь. Я тебя предупредила, Моделев закончила с обедом, поднялась. Я кивнул и поднялся следом, закинул ремень от профиля на плечо. Что там? Спросила Моделев. Книги о драконах Карлфрид раздобыл в местной библиотеке. У тебя будет время их прочесть. Скорее всего, совет назначит на послезавтра, если не позже. Магам из других гильдий понадобится время, чтобы добраться сюда. Мы вышли в коридор. В стороне стоял Ульрих со своими магами и терпеливо ждал. Вам предоставят гостевые комнаты, пока мы будем ждать представителей других гильдий, произнес он. Оповестить их о срочном собрании Объединенного Совета я уже распорядился. Совет назначен на послезавтра на 3 часа дня. Пойдемте, я вас провожу. Большая честь, господин Адельман, произнесла Моделев, не скрыв иронии. Глава гильдии глянул на нее с неодобрением, но промолчал и сделал знак следовать за ним. Минут через 5 нам навстречу вышла группа магов, во главе которой шел один знакомый персонаж. Господин Адельман, завопил издалека ректор. Я уже поймал одного из фрисских магов и приказал поместить его в темницу. Но почему вы приказали отключить магическую сигнализацию и снять защитный купол? Ульрих замедлил шаг, а потом просто указал на меня рукой. Бедолага ректор разве что под землю от ужаса не провалился, наконец заметив меня среди остальных магов, окружающих главу гильдии. Господин Райнер Найер важный гость в гильдии, а вы идиот. Но как же, заикаясь начал ректор, не сводя с меня ошарашенного взгляда. Он ведь черный маг. Вы, кстати, уволены, бросил Ульрих. С сегодняшнего дня мне рассказали, что вы учинили в ресторане. Как вы вообще догадались устраивать пикировки с черным магом, вместе наполненным студентами? Вы всех подвергли опасности. Это было бы непростительно для любого мага, но непростительно в разы для тех, кто занимает должность ректора. Я... Замолчите. Ульрих бросил на ректора презрительный взгляд и, больше не глядя на виновного, прошел мимо. Мы с Моделев переглянулись. Кто-нибудь, сходите в темницу и освободите мага из Фризии, распорядился Адельман. Это Карлфрид, сказала Ульриху Моделев. Пусть его приведут ко мне. Мы поднялись на последний этаж по лестнице. В этот момент нас нагнал запыхавшийся Карлфрид. Я отметил, что распоряжения Ульриха выполняются быстро. Рада, что вы снова с нами, шепнула ему Карлфриду Моделев. Но все же Эгихарда не стоило сюда привозить. Я тоже рад, что вы с нами, произнес я и передал ему портфель с книгами. Простите, господин Ранернайер, что так вынужден был так долго отсутствовать, отозвался Карлфрид, забрав портфель и повесив его себе на плечо. Проклятый ректор заметил меня, когда я узнавал насчет того, не приехал ли господин Адельман. Вы пропустили много интересного, Моделев улыбнулась одними уголками губ, а в глазах ее искрилась насмешка. Я опять расхохотался, поняв, что Моделев припомнила про фею. Адельман обернулся, глянул на нас с неодобрением, явно поняв причину веселья. Все-таки воздух свободолюбивой Фризии достаточно вреден, помяните мое слово, Моделев. На совете почувствуете это в полной мере. Я к этому готова, господин Адельман. Отдохнете, соберемся вечером у меня, напомнил Ульрих. Я как раз успею подготовить соглашение. Вы тоже, свой вариант. Подпишем то, на чем сойдемся. Хорошо, согласилась Моделев. Ульрих действительно самолично проводил нас в гостевое крыло, указал на комнаты. Ваша дочь размещена с вами по соседству, заметил он, указав на дверь. Хорошего отдыха. Я сразу шагнул к двери Тей. Эгихард, я с тобой, произнесла Моделев. Не стоит. Она действительно очень испугалась, произнесла Моделев. «Не беспокойся, побуду с вами несколько минут, и если те нормально прореагирует, то уйду. Что вы ей рассказали? Все? И зачем? Раньше, как мне кажется, вы за нее так не переживали. У нас все сложно. Как-нибудь, возможно, расскажу. Но не сейчас», — ответила Моделев, нахмурившись, и постучала в дверь. Никто не отозвался. «Вероятно, она спит. Не будем беспокоить». «Нет, не спит», — ответил я, прислушавшись к ощущениям и уловив тьму. Помрачнев, я достал ключи от бронка, вставил в замочную скважину и распахнул дверь. Моделев сдавленно вскрикнула и бросилась внутрь. Следом за ней в комнату забежал Карлфрид. Я еще миг стоял на пороге, осматривая комнату, потом оглянулся в коридор. К нам спешил, возвращаясь из-за крика Моделев, Ульрих, и мы вдвоем с ним вошли в комнату. Я закрыл дверь. Тея лежала на полу без движения. Моделев беззвучно плакала, опустившись рядом с ней на колени. Ульрих выписал несколько заклятий в воздухе и мрачно сообщил. Судя по всему, она сама себе остановила сердце. «Эгихард», — простонала Моделев, — «если вы вдруг подумали, что она покончила с собой из-за меня, то это не так», — ответил я негромко. «Ее отравили». «Что? Но я только что проверил заклинанием», — сообщил Адельман. «Яд тут ни при чем, если только это не яд из драконьей крови», — произнес я. «Не знаю, известно ли это было убийце, что только я способен это опознать, или же убийца сделал это намеренно. В любом случае, выходит, что навредить хотели лично вам, господин Райнер Найер», — мрачно заметил Карлфрид. «Или нет?» — тем же тоном отозвался Адельман. «Я думаю, что в моей гильдии появился предатель». Глава 17. Я еще раз обвел взором комнату, но ничего подозрительного в глаза не бросилось. Постель была чуть примята, словно девушка только и успела присесть на самый край, а потом свалилась на пол. Никаких чашек и иной посуды в комнате не наблюдалось. «Я позову мага, который провожал ее сюда. Может быть, он что-то видел», — произнес Ульрих Адельман. «Или этот маг сам может оказаться убийцей», — произнес Карлфрид, обратив на Ульриха недобрый взгляд. «После того, что вы устроили утром во Фрисской гильдии, можно вполне решить, что свидетельница, которая могла бы выступить в защиту действий черного мага и рассказать о преступлении жителей Гредзеля, вам не нужна. Вы сами понимаете, в чем сейчас меня обвиняете». Ульрих побагровел. «Карлфрид, прекратите», — негромко произнесла Моделев и посмотрела на меня. «Эгихард, я стоял с непроницаемым лицом. Хотелось выйти вон, лишь бы не смотреть на мертвую девушку. Наружу, на свежий воздух, и чтобы там не было города, а были безлюдное пространство, безлунная непроглядная ночь и морозный горный воздух, чтобы раствориться в этой тьме и погасить пожар ярости». «Эгихард», — чуть громче повторила Моделев, — «попробуй ее спасти». Я уставился на Моделев с непониманием. «Госпожа Холивейн, вы не в себе», — тихо и как можно мягче произнес Ульрих. «Черный маг не способен на подобное, ни на врачевание, ни на оживление, если он не некромант. Да и в случае с последним, это будет всего лишь мертвая девушка, марионетка, не более. Ее отравили драконьей кровью. Ты знаешь, что противоядия не существует», — Моделев, также негромко произнес Карлфрид, смотря на волшебницу с болью и сочувствием. «Но есть драконья магия, древняя, и это всего лишь легенды», — Карлфрид положил ей руку на плечо, сдавил. Но Моделев не сводила с меня взгляда. «Эгихард, попробуй, пожалуйста. Что я должен сделать? Ты сам должен понять». Я сделал глубокий неслышный выдох, опустился рядом с Моделев, смотря на умиротворенное лицо Теи. «Если бы я точно не знал, что ее сердце не бьется, можно было бы решить, что она всего-навсего спит». Ко мне наклонилась Моделев. «Ты должен еще кое-что знать, Эгихард», — едва слышно прошептала она мне на ухо. «Я очень не хотела тебе говорить о причине, по которой Доротея хотела со мной увидеться. У черных магов не бывает потомства, в силу их черной, злобной природы, но ты особенный. Доротею спасли, но детей она иметь больше не сможет». Я на несколько мгновений закрыл глаза, провалившись в спасительную тьму. «Вы мне зря это сказали», — так же тихо ответил я. «Если я вернусь во Фризию, от Гредзеля камня на камне останется. Я убью там всех, кто избежал смерти в прошлый раз, включая невинных младенцев». Я открыл глаза и увидел, как рядом дрожит Моделев. «Это еще не все», — выговорила сквозь силу. «Кровь меняется. Ты понимаешь, о чем я? Но она уже мертва. Драконья кровь ее все равно убила. Не твоя. Из твоей крови подобный яд изготовить невозможно. Твоя сжигает, как сильно бы ее не разбавляли. Потому что она сильнее. Я в сомнении дотронулся до руки Теи. Ее мягкая ладонь, еще не окоченевшая, показалась ледяной. А может быть, это просто внутри меня все горело. Потом я положил ладонь на грудь, туда, где замерло сердце. Прислушался к своим ощущениям, затаив дыхание. Мне показалось, что дух Теи еще не покинул тело, и где-то внутри сияло синее, медленно продолжая истончаться, ниточка жизни. Я на миг прикрыл глаза и выдохнул три слова. «Дыши, бейся, живи». Увидел краем глаза, как вздрагивают маги от слов, произнесенных на драконьем языке. Спина девушки изогнулась, словно через ее тело пропустили ток. Вслед за судорожным вдохом она болезненно вскрикнула, словно родилась заново. Распахнула глаза, с непониманием уставилась на нас всех. «Тея!» — воскликнула Маделев, притянула ее к себе, обняла. «Мама, что случилось?» Я поднялся и, не сказав ни слова, вышел в коридор, привалился там спиной к стене, тяжело дыша. «Господин Райнер Найер!» В коридор вышел встревоженный Ульрих, посмотрел на меня, смутился. «Простите, не было в мыслях вас беспокоить. Как это возможно, господин Адельман?» — спросил я, все еще не веря в произошедшее. «Маделев вам объяснила. Я, прошу прощения, все невольно слышал. Вы не зайдете?» «Нет, я отлепился от стены. Скажите, Маделев должна была послать в вашу гильдию запрос на предоставление охранной печати для моего кузена. Вы его получили?» «Честно говоря, не знаю. А что не так с вашим кузеном? Он Вервольф, мой родственник из Ирландии по материнской линии». Адельман прокашлялся. «Я в курсе, что оборотни у нас вне закона. Но кузен в первую очередь под моей личной защитой», — жестко произнес я. «Вы меня понимаете, господин Адельман?» «Да. Но если он убьет кого-то, он убьет, если только я ему скажу», — процедил я сквозь зубы. «В свете нашего грядущего соглашения между мной, вами и Фризией, я бы сейчас не стал устраивать бюрократические диспуты. Мне нужна эта печать прямо сейчас. Можно хотя бы узнать, почему сейчас? Я отлучусь ненадолго, привезу кузена сюда. Думаю, маг-убийца хорошо за собой подчистил. Но вряд ли ему пришла мысль в голову избавиться от собственного запаха». Ульрих Адельман миг молчал, соображая, но тут же кивнул. «Пойдемте в мой рабочий кабинет». Мы прошли через настоящий лабиринт коридоров, пока наконец добрались до кабинета главы гильдии. Ульрих заклинанием открыл дверь, пригласил войти и указал мне на кресло, а сам открыл один из ящиков шкафа, похожего на архивный, достал оттуда папку, извлек плотный бумажный лист, размером со страницу паспорта, и протянул мне вместе с ручкой. «Впишите нужное имя и принадлежность вашего кузена к Вервольфам». На листе была отпечатана точно такая же охранная печать Объединенного Совета Гильдии, которая имелась в моем паспорте. Я вписал необходимое. Адельман вычертил пальцем несколько заклинаний, накладывая их на печать и защищая надписи, сделанные мной. «Печать просто вклеивается в паспорт», — сказал он. «Еще нужна печать полиции по делам магии. Но, думаю, пока вы вполне обойдетесь без нее. Где ваш кузен сейчас находится?»